преподобному Моисею Мурину. Моисей сначала был разбойником, погибал от страсти пьянства, затем вступил в число иноков и подвязался в монастыре в Египте. Скончался мученической смертью в 75 лет от роду. Ему молятся об избавлении от страсти к вину, страждущие запоем. Молитва преподобному Моисею Мурину. О, великая сила покаяния! О, неизмеримая глубина милосердия Божия! Ты, преподобный Моисей, был прежде разбойником, но потом ужаснулся своих грехов, воскорбел о них и в раскаянии, пришел в монастырь и там, в великом, плача о своих беззакониях и в трудных подвигах проводил свои дни до кончины и удостоился Христовой благодати прощения и дара чудотворения. О, преподобный, ты от тяжких грехов достиг причудных добродетелей. Помоги и молящимся тебе рабам имена, влекомым в погибель от того, что предаются безмерному, вредному для души и тела употреблению вина. Склони на них свой милостивый взор, не отклони и не презри их, но внемли им, прибегающим к тебе. Моли, святой Моисей, владыку Христа, чтоб не отверг их он, милосердый, и да не возрадуется дьявол их погибели, но да пощадит Господь этих бессильных и несчастных имена, которыми овладела пагубная страсть пьянства, ведь мы все Божие создания и искуплены пречистой кровью Сына Его. Услышь же, преподобный Моисей, их молитву, отгони от них дьявола, даруй им силу победить их страсть, помоги им, простри твою руку, выведи их на путь добра, освободи их от рабства, страстей и избавь их от винопития, чтоб они обновленные в трезвении и светлом уме возлюбили воздержание и благочестие и вечно прославляли всеблагого Бога, всегда спасающего свои создания. Аминь.